а не эта малютка. Да и серпы. Ты видел эти серпы? Они для детей, а косы? Где косы? Я о них только слышал. Да ирла надобно оковывать, чтобы добро пахало. Боже, боже, покачал головой парень. Столько всего нужно, чтобы вырваться из этой нищеты. Соль, серьезно произнес Вернидуб. Что соль? Без своей соли все одно мы будем почти что весь урожай сбывать за бесценок. Только где ее взять? Вон там, пожалуйста. От 300 до 500 миллиграмм на литр, произнес Неждан, махнув рукой в сторону реки. Но если выпаривать ее как есть, можно все леса извести. Из обычной воды, удивился Седой. Да, только ее там мало, всего на самом кончике ножа, показал он пальцем, если большую корчагу выпарить. Сам понимаешь, бессмыслица. Мы замучаемся и весь лес в округе изведем. Вернидуб покивал. Нарисованная картина ему не понравилась совершенно. Глава 8. 166. Июль. 30. Совсем себя не бережешь, с некой досадой произнес Вернидуб, глядячи на то, как парень разминает спину, затекшую от работы в сгорбленном состоянии. Неждан хотел отшутиться фразой «на том свете отдохнем», но осекся, так и не открыв рот. Ведь он сам, получается, был уже на том свете. Умер, умер, куда-то попал, попал, а каждому по вере его. Или как там было, понятно, юродство. Однако он вечерами, когда Вернидуб уже засыпал, порою думал над этой проблемой, безрезультатно, из-за острого недостатка сведений. Вот и сейчас он замер, несколько секунд постоял в каком-то зависшем состоянии, после чего повернулся к Седому и выдал первое, что смог подобрать. Винтер из Каминг. Ой, тьфу ты, зима близко. А это было сейчас на каком языке, да кто его знает. Пожал плечами Неждан, заметив, впрочем, что Седой ему не поверил. Тот вообще иначе стал относиться к парню после того, как он сделал железный топор. И не из-за того, что Неждан умел добывать металл. Нет, это, без всякого сомнения, было важно. Однако, время от времени встречалось в здешних местах. Зацепило его то, что парень ясно понимал то, что делает, и мог объяснить. Более того, на ходу импровизировал, подтверждая свое знание, свое ведание. Хуже того, Вернидуб начал все серьезнее и серьезнее относился ко всему тому, что парню показалось или привиделось. Это выглядело странным, заставляя Неждана следить за своим поведением и стараться фильтровать речь, что, разумеется, не получалось, да и не могло получиться по здравому рассуждению. Язык местный представлялся ему обрубком, просто в силу того, что ему не хватало поры тысячелетия активного развития, из-за чего парню постоянно приходилось зависать, как Черномырдину в славную бытность его выступлений, не подбирая слова, а придумывая, как незнакомые собеседнику вещи описать так, чтобы их можно было понять. Выглядело занятно, и Вернидубом срисовывалось только в путь, хотя, конечно, по его оговоркам, он совсем иначе воспринимал происходящее. Дескать, какая-то божественная сущность, которая коснулась Неждана, подсказывает ему, но язык богов отличен от той речи, на которой говорят простые люди. Откуда и оговорки, и странные фразы, и невероятно заумные речи. Для него это были отголоски речи древних, ибо предания о золотом веке и утраченном величии существовали уже тогда. Такого рода вещи, видимо, появились сразу, когда люди стали доживать до старческого ворчания. Нежданно это все немало напрягало. Ответственность-то какая? Вот весной отправится этот товарищ домой, начав болтать. И что, все округи растрындит, а ему потом расхлебывай. Хотя, конечно, ему грех жаловаться. На дворе эпоха язычества с ее специфическим отношением к такого рода вещам, предельно прикладным, утилитарным, что открывало перед ним некоторые надежды. На этих мыслях Нежданный завершил разминку, вернувшись к делам. Они строили печь, обычную печь, для их полуземлинки. Да, на дворе стоял климатический оптимум, но это совсем не означало, что на Среднем Днепре буйствовали тропические леса или хотя бы росли бананы. Нет, всего лишь на 1-2 градуса в среднем теплее, чем там, в будущем, откуда Неждан пришел. Значимым отличием являлось только то, что климат в целом был помягче, то есть летом редко случались засухи, а зимой – трескучие морозы, из-за чего, кстати, зимой на реках частенько встречались полыньи и тонкий лед, так что лучше летом и на лодке, чем зимой и по льду, просто безопаснее. Впрочем, это не отменяло того факта, что зимой выпадал снег, как обычно, внезапно, и было холодно, местами прям натурально колотун бабай. а греться на гороховых обогревателях не самая надежная стратегия. Мерзнуть же Неждану не хотелось, ибо это верный путь к простудам, то есть смерти в эти времена, да и сырость надоела. Чуть дождь пройдет, соломенная крыша сразу ее набирает, и внутри становится до омерзения противно. Не протекало, нет, но легче от этого не становилось. Вот Нежданный взялся за дело, побегал вернидубом по округе, собирая камни, и, навалив их возле полу землянки, начал свое грязное дело, в прямом смысле слова, ибо к вечеру каждого дня они оба умудрялись изгвоздаться с ног до головы. Утрамбовал площадку, выложил на ней поддон, поставил вязанный каркас из ивовых веток и обложил его камнями, формируя арку, обычную, полукруглую, камень в камень, чтобы надежный упор, а глина пошла на герметизацию и заполнение пустот. Дальше шла вертикальная перегородка с отверстием под дымоход снизу, специально для того, чтобы жар не уходил, копясь под куполом этого импровизированного камина. Ну и труба, массивная и весьма необычной формы, пристраиваемая, по сути, к помещению сбоку. Внешний срубный каркас, внутри, канал дымохода из камней, выложенный тонкой стенкой, а между этими контурами, глина, на уровне ската крыши сечение трубы немного уменьшалось, а потом еще, превращаясь в довольно тонкую конструкцию, которую парень попытался поднять на максимальную высоту, специально для того, чтобы искры на солому не летели, да и тяга была получше. Для защиты же от ухода жара он сделал керамическую задвижку, хрупкую. Но какие у него были варианты? В принципе, плохая конструкция, объективно. Но ничего лучше Неждан пока не мог себе позволить без кирпичей и металлических деталей, хотя бы колосников, дверцы и плиты. Но, положа руку на сердце, даже то, что он лепил, было на голову лучше всего применяемого в здешних местах. Тут и каменный массив, выступающий тепловым аккумулятором, и возможность топить по-белому, и какое-никакое, а освещение весьма темной полуземлинки. В глазах вернидуба, когда тот все понял, песня, а сам парень кривился, глядячи на получающуюся конструкцию. «Ты, я смотрю, опять недоволен?» — спросил вернидуб, когда они сели отдыхать. «Надоела рыба, каждый день рыба, иные ее не каждый год вкушают, знаю, но все одно надоело. В том ли дело, я смотрю на тебя и вижу, что ты хмуришься от вида печи, которую сам и сложил. Давай не будем, отчего же, мне видится, что ты тяготишься всего того, что тебя окружает. Ты бы знал, как хочет утром проснуться в чистой постели, принять освежающий душ, скушать яичницу слабой прожарки с мягким белым хлебом, выпить чашечку кофе», как-то на автомате выдал парень, преимущественно по-русски, лишь с частичным переводом на местный, прославянский. «Ты же знаешь, я такие вещи не ведаю, что сие, а чем, да я и сам толком не понимаю, просто ощущение иногда давит, вот гляжу на то, что сделал, и становиться тошно от того, насколько дурно и неаккуратно все получилось, что можно было все лучше сладить, намного лучше, вот и просыпаются непонятные мысли, словно чье-то глухое ворчание, этакое раздражение криворукостью, понимаю», предельно серьезно произнес Седой. «Надо бы крышу еще глиняной черепицей покрыть, чтобы сырость победить, хотя бы немного. Зимой и осенью от сырости и прохлады часто хворь всякая». Вернидуб покачал головой, хотел было уже что-то сказать, но Мухтар подал голос, зарычал, привлекая внимание, не сильно, но достаточно для того, чтобы его услышали и отреагировали. Неждан с Седым повернулись туда, куда смотрел пес, и заметили косулю, которая осторожно пробралась к полю ячменя и трапезничала. «Вот зараза!» – процедил парень. «Надо ограду править, а то так и станут терзать поле. Остатки поля, остатки!» – заметил Неждан, вытирая руки и направляясь к колчану из бересты с заплечным ремнем, заполненный дротиками, легкими, теми самыми, которыми он работал полосю. Взял, подхватил копье с отлатлем и бодрой походкой отправился к животинке. Собака потрусила следом, молча. Умный пес, лишний раз не шумел, и вот, дистанция, привычная, обычно на такой работал по мишени. Косуля нервничала, стригла ушами, приметив человека, но дистанция была достаточно большой, и она вдумчиво жрала колосья, косясь на парня. Бросок, по горизонту все пошло хорошо, верно, за месяц с гаком ежедневных тренировок рука уже набилась, а вот с дистанцией ошибся, и дротик прошел выше косули, свистнув и создав немного шума с другой стороны, ударив в дерево. Животное вздрогнуло, а потом как-то странно подпрыгнуло, боком сместившись в сторону. Было видно, ее невеликий мозг замкнуло, Острый слух однозначно говорил о проблемах с одного фланга, а не менее острое зрение – с другого. И как быть? Животное мотало головой и крутилось, пытаясь сообразить. Пес же, чуть припав на лапах, довольно тихо, но быстро двинулся вдоль поля ячменя, заходя со стороны леса. Пользуясь тем, что косуля его не видела и ветер был да не было ветра, штиль считай. Тем временем парень вложил второй дротик и метнул его, с поправкой на дальность, вжух, и он пролетел прямо под пузом животного, рассекая острым краем кремневого наконечника достаточно тонкую кожу. Животное от неожиданности вновь подпрыгнуло, и некрасиво получилось. Даже Неждан, совершенно равнодушный к такому, и то поморщился, убрал атлатль, заткнув его за пояс, и перехватив поудобнее копье, направился к косуле. «По ночам ходит», — произнес Вернидуб, — «подходит». «Кто?» «Да вот такие», — кивнул он на косулю. «Видишь, вон, следы. Погляди, как с краев все обожрали. На несколько шагов ни одного колоска не осталось. Сволочи!» — процедил раздраженно Неждан. Оставив добитую косулю, он прошел к краю поля. Все оглядел с крайним раздражением на лице. Следов и правда хватало, в основном копытные. Хотя изредка мелькали и отпечатки очень неприятные, не то лисицы, не то молодого волка. Они оказались несколько размыты недавним дождем, поэтому ни он, ни Вернидуб точно сказать не могли. Ситуация выглядела плохо. Осколки памяти от старой личности подсказывала, в былые годы регулярно приходилось гонять, и изгородь из веток защищала не сильно. Так-то да, обходили, но не всегда, а крепкую преграду сделать не получалось. Лес то рядом, а все одно... Топора у семьи не имелось, из-за чего заготовить материала для надежных столбов и крепких слег не получалось. Оттого плетенкой хлипкой и обходились, как и многие вокруг. В чем-то эта ситуация напоминала ту, что сложилась в первой половине 19 века в США. Народ ринулся заселять и распахивать великие равнины, а строить заборы там было не из чего. Да еще и пастухи бродили туда-сюда, ковбой то есть, усугубляя и без того тяжелую ситуацию с дикими животными. Что... Кстати, и послужило причиной не только изобретения колючей проволоки, но и ее доведения до стадии дешевого и технологичного производства. Впрочем, это не вариант для Неждана. Получив относительно неплохой топор, он мог позволить себе соорудить нормальную ограду из деревьев. Их тут хватало, но это время, и толку немного, от поля осталось не так уж и много. А что он там по весне засеет? Вопрос, если вообще сможет это сделать. Пахать-то ни на ком, всю живность угнали. «Поэтому, пойдем», — произнес он Вернидубу, — «помоги мне оттащить эту животинку. Судя по твоему лицу, ты что-то придумал, ничего нового. Уверен, ты и сам прекрасно знаешь все эти вещи. Вопрос лишь в том, как их применять», — многозначительно улыбнулся Неждан. «В конце концов, шкура и мясо ничем не хуже рыбы. Не так ли, что молчишь? Не ты ли мне говорил, что те гости торговые закупают добрые шкуры? Ежели узнают, что ты с охоты живешь, дань с нее платить придется». «Десятую часть», — усмехнулся Неждан. «И как они выяснят, сколько я чего сумел добыть? А не будут они того делать. Просто будут брать то, что сами положат. А кладут они много. Так что я бы осторожнее советовал тебе с охотой заигрывать». Неждан недовольно поморщился, а Седой с грустной усмешкой спросил. «Не нравится? Вот они у меня уже где». Изобразил парень пальцами характерный жест. «Вилы, такова воля богов». Развел руками Вернидуб. «У меня другие сведения», — холодно и очень мрачно ответил парень, нехорошо сверкнув глазами, отчего Вернидуб удивленно вскинул брови и прямо задумался. Однако никак комментировать не стал. «Молчишь, думаешь, дурное говорю, многие в твои годы так мыслят», — спокойно ответил Седой. «Но будь осторожен, ведунов мало, а завистников и просто дурных людей много. Ежели Роксоланы прознают о твоих словах, быть беде, не поглядят на то, что ты юн, да и ведуна щадить не станут». «Бывало уже, бывало», чуть помедлив, произнес Вернидуб. Глава 9, 166, август, 13.